Проснулся я по таймеру. Как раз через 2 дня. Только я себя странно чувствовал. Лежал не на спине, а на боку. А когда крышка открылась, я, матерясь, просто выпал из капсулы. «Что за черт?» Потирая ушибленный локоть, я осмотрел кладовую платформы. «Ого! Это что она на боку лежит? Ни хрена себе контейнер-мастерскую доставили! На бок мой дом сковырнули! Убью сволочей!» С трудом выбравшись из-под стеллажей, я их потревожил, и те сползли на меня. Я посмотрел на люк. Через него платформу не покинуть. Люк упирается в землю. Пришлось карабкаться к двери. Там по лестнице наверх, и, наконец, выбив перекосившуюся дверь, я выбрался наружу. Судя по положению местного светила, было утро. Таймер капсулы точно сработал, поднимая меня. «Твою же мать!» Осматриваясь, я большими глазами смотрел на горевший город. На него заходила новая волна бомбардировщиков. За 30, а на подходе 2-я волна. Хотя, может, и штурмовики. Далеко, силуэт не различить. Вокруг царил хаос. В стороне я увидел россыпь больших воронок. Видимо, ударной волной от бомбежки мою платформу и положила на бок. Сейчас она напоминала баррикаду. Платформа у меня тяжелая, и ее, с одной стороны, закидало всем тем, что полегче. Сразу скажу, платформа не жилец, рама повело, сильно повело. Из кузова посыпалось все имущество, которое я там хранил. И байку хана пришла, раздавлен контейнером с моим же боевым дроидом. Ругнувшись, я сразу понял, что началось вторжение, а тут как-то без вариантов. Быстро спустившись вниз, я со второй попытки ввел код в малый контейнер, распахнул створки, благо одна створка в бок уходила, и дроид на боку лежал, и провел процедуру запуска. Как же хорошо, что я сменил его батареи питания на мини-реактор от разбитого грузового байка. Пусть и гражданское оборудование, не военное, но энергии тот давал даже чуть больше, чем батареи. Мне время от времени попадались подходящие запчасти, чтобы модернизировать боевого дроида. Тот к штурмовым относился. Тяжелая броня обеспечивала защиту от многого оружия, однако генератора щита у него не было. Такие щиты ставили на боевых дроидов 4-го поколения и выше. Оттого мой дроид был, ну, очень тяжелым жуком на 6 манипуляторах. Отправив через нейросеть вызов к техническому дрону, что-то я его не вижу, я неожиданно получил отклик и, войдя в его управление, осмотрелся его же сенсорами. Понятно, его взрывом откинуло за соседнюю платформу, но дрон был на ходу, и я приказал ему возвращаться. Есть работа. На окраине столицы, где была военная база, еще огрызались, продолжалась бомбежка, а я старался собрать все самое ценное. Дрона отправил в кладовую и сам за ним залез. У него один манипулятор оторван был, и 2 повреждены. Однако в кладовой, в кофрах хранились сменные модули, так что мы за 10 минут привели его в порядок. После этого дрон направился вооружать боевого, а я собирал вещи. Валить надо из города. Следом за волной бомбардировщиков десант пойдет и зачистит тут все. С другой стороны, в городе и укрыться есть где. Можно вести партизанскую войну. Только стоит ли? Я уже был в курсе, что империя Дзотов просто отбила эту планету военной операцией у республики Гелд. Это лет 30 назад было. И те обещали вернуть ее себе. Видимо, выполняли обещания. И они, на мой взгляд, были в своем праве. Так что я вряд ли буду против них воевать. Если только приспичат или в угол зажмут. В общем, валить нужно с планеты. Тут разбираться не будут. Виновен или нет, пристрелят. И всех делов. Когда имперцы захватили эту планету, они особо не стеснялись применять тяжелое вооружение. Много было погибших среди мирного населения, а тех, кто выжил в ошейнике, и прочь на другие планеты. Так что тут только имперцы, и оставлять их в живых республиканцам особого смысла нет. У них рабство запрещено, значит, точно полная зачистка будет. Могли дать тут же ответку, как и имперцы действовали, но это мое предположение, доказательство пока одно — руины столицы, затянутые дымами. Мирняк не пожалели, а это уже довод. Дрон под моим управлением снаряжал снаружи боевого. Хранить его вооруженным нельзя. Оружие могло быть только нелетальным. У того станеры и стояли. Один я приказал снять, а второй оставил. Вдруг потребуется. Так что на него подвешивали спаренные крупнокалиберные пулеметы, короба снарядили, гранатомет, 2 блока неуправляемых ракет и 2 зенитные ракеты. Жаль, что у меня их всего 2, Но кто ж знал, и эти-то брал по принципу «шобы було». Сам я повозился в жилом блоке, нашел чемоданчик с малым ремонтным комплектом, тот в порядке был, баул отыскал, инструменты свои. Убрал в баул часть оружия из арсенала, достал бронежилет и надел его поверх технического комбеза, того, что для космоса. Рацию на бок, но в эфире белый шум, глушилка работала, хорошо мнемосвязь с дроидами действовала, удобно. Потом на кухне накидал в баул офицерских пайков, я их хранил в качестве НЗ. Надо же чем-то питаться, если готовить лень или времени нет. Две пластиковые бутылки, по 1,5 литра в каждой, полотенце убрал, и, пожалуй, все, баул уже полный был. Выбравшись наружу, я был вооружен и очень опасен. За плечом висела импульсная винтовка, на боку бластер, с другой стороны игольник, второй в кармане, он небольшой. Вибронож в ножнах на ремне. И люди вокруг были, не я один выжил. Боевой дроид засекал движение. Что ж, пора спасаться. Эх, жалко я не купил и не выучил пилотские базы. Хотя бы по малому кораблю точно сейчас пригодились бы, чтобы дать дёру с планеты. А уцелело ли здание компании нейросеть? Особенно её хранилище с базами и имплантами. Надо бы проверить. Вот и первая цель нашлась. Ха-ха. Про такое время говорят, что оно наше, воровское. Не буду разубеждать, в принципе, так и есть. Наш брат любит половить рыбку в мутной воде, а я чем хуже. Тем более сейчас вряд ли найдутся хозяева. Большая часть погибла, имущество теперь ничье. А я думаю именно так. Удар явно нанесен утром, до наступления рассвета, когда все спали. И, скорее всего, внезапно, даже тревоги поднять не успели. Непонятно, как ВКС Империи в системе пропустили противника к планете, но тревоги действительно не было. Почему я в этом так уверен? А во всех медкапсулах, включая обучающие, стоит программа по принудительному выводу пациентов сознания. Ну, кроме тех случаев, когда идет операция и вывод повредит людям. У меня капсула подключена к компу платформы, а тот к системам бесплатной городской связи, радио фактически. Через него бы сигнал дошел, а его не было. Я логи капсулы посмотрел, значит, нападение внезапное. Я предполагаю троянского коня. Как-то ничего другого в голову не приходит. А у меня знание офицера-тактика, я знаю, что говорю. Точно диверсанты поработали. А это значит, что они еще тут. Вот уж кто вряд ли попал под удары своих, стоит поостеречься. Куш, который можно взять в здании компании нейросеть, слишком серьезный. И могу уверенно сказать, что я не первый, кто решил там поживиться. И первыми могут быть эти диверсанты. Более того, если они заняли там оборону, обозначив здание как нейтральный объект, то дело кисло. Я не настолько крут, чтобы с ними связываться. При встрече максимум, что я смогу сделать, это укрыться, дышать через раз и молить, чтобы меня не заметили. Я серьезно говорю, мне против них не выстоять. Завалят они меня в два счета. Пусть мой монстр боевой второго поколения сможет кого расковырять в его броне, но конец все равно один. Сперва дроида в землю вобьют, потом до меня доберутся. Мне любой вариант не подходит, если может закончиться моей гибелью. Да уж, и хочется, и колется. Суть вора гонит к зданию нейросеть, а суть офицера предостерегает, описывая, что меня может ждать по дороге и на месте, где стоит здание. Мой подсознательный офицер считал, что здание целое, ну и описывал, где бы установил огневые точки, чтобы перекрыть все подходы к зданию. С учетом разрушений, таких точек будет больше, как и мертвых зон из-за развалин зданий, но все равно шансов мало. Я тут подумал, ну и к черту, своя шкура ближе к телу. Я и прожил столько лет, потому что знал, куда можно ввязываться, а куда нет. Вот и тут чуял. Не по плечу мне такие трофеи. Я и так смогу сорвать тот куш, который поднимет меня финансово. Все это я обдумывал, собирая вещи. То, что мне лично в пути понадобится, в бауле лежит. Я его уже навесил на технического дрона. Тот у меня за носильщика будет. А брать нужно немало. Я поначалу подумывал прихватить весь контейнер, в котором боевой дроид покоился, свернувшись в транспортное положение. В нем много унести можно, но потом решил, что будет слишком заметно, как среди завалов, покачиваясь, передвигается на чем-то контейнер. Нет, боеприпасов не так и много. Что там? 3 короба к пулеметам, 2 улитки для 40-миллиметрового гранатомета и 2 боекомплекта для блоков неуправляемых ракет. В кофрах навешу на дрона, он все и унесет. Для него этот вес — тьфу. Так я и сделал. После этого запер платформу, ну, мы и направились прочь от этой стоянки. Не просто так, наобум уходили. Все же я на этой стоянке больше 3 месяцев жил и окрестности изучил, ой, как хорошо. Очень скоро пришлось укрываться. Город накрыла очередная волна разрывов, и нас чуть не накрыла стена бывшего жилого дома, которая вдруг стала заваливаться в нашу сторону. Мы едва успели уйти вбок. Правда, пылью и мелкими обломками обдало. Зря я решил, что это хорошее укрытие. Видимо, стена на честном слове стояла, если ее тряска завалила. Ударная волна дойти не успела, ослабла из-за других развалин, она потом до нас докатилась. Отплевываясь, откашливаясь, я проверил, как там мое имущество. Мысленно, естественно. Оба были в порядке, что боевик, что техник. Моя цель была более приземленной, чем здание компании «Нейросеть», а именно подвал-склад фирменного магазина по продаже дроидов и дронов в основном 5-го и 6-го поколения. Совершенно новые, в заводской упаковке. 5-е поколение распродавалось с накопленных складов, с легкими скидками, потому как те мало уступали 6-му поколению. Я там пару недель назад был, покупал программу для своего боевика по использованию зенитного вооружения. У моего битая стояла, вот и пришлось озаботиться. Тогда продавец-консультант и показал мне 3 типа артиллерийских дроидов 6-го поколения в том самом подвале. Он крепкий, должен был бомбежку выдержать. Скажете, несравнимы по цене трофейные базы знаний, нейросети, импланты с какими-то дроидами. Ну не скажите, что я буду делать с мешком первых, да с одним боевым и одним техническим дроном? Точно с планеты без урона не выберусь, а подкупить тут некого, республиканцы скорее на штыки поднимут. А вот собрать стадо дроидов и дронов мне под силу. Я все же погонщик и уже могу разом управлять 4 дроидами сразу, остальные караваном двинутся за мной. С ними шансов продержаться у меня сколько угодно, особенно если отловлю живого менеджера магазина и выбью у него коды компом и скином дроидов. Тогда я в шоколаде. Смогу и боевые комплексы забрать, там парочка вроде была в качестве демонстративных моделей, а так их по заказу доставляют. Знаете, кого больше всего боятся солдаты на войне? Излишне инициативных погонщиков, особенно в армии противника. Двигаться по разрушенному бомбардировкой городу оказалось очень сложно. Только и смотришь под ноги, чтобы не поломать их. Это дроиду и дрону хорошо с их манипуляторами. Когда мы вышли к развалинам и стали обходить их, боевой, который шел метрах в 10 впереди, вдруг сообщил, что перед нами улица. Ну, точнее, то, что от нее осталось. Я-то не вижу, пыль еще не улеглась. Вон технический респиратор надел, чтобы не дышать ею. А дроид своими сенсорами видит. Это помогало. Сколько раз с выжившими встреч избегали. Больно они мне нужны. А так у меня был свой разведчик, дрон-диагност, идущий в комплекте с ремонтником. В корпусе дронотехника сразу же открылся люк, и на обломке пенобетона спрыгнул диагност, который рванул вперед, но добежать не успел. Я сам отчетливо расслышал отчаянный женский крик, а что происходит, рассмотрел с помощью сенсоров боевика, подключившись к ним. Тот выдвинулся вперед. «Но как же эта история без бабы может быть?» Только и сплюнул я. Мысленно. У меня респиратор был на лице. Ну, эту сцену можно назвать банальной. По разбитым кирпичам и обломкам пробиралась полуголая девушка-блондинка в одном когда-то белом, кружевном и явно дорогом белье. В чем бомбежка застала, в том и выскочила. Раз ничего прихватить не успела, все вокруг нее в этот момент рушилось. Тут из какой-то щели выскочил бродяга. Сенсоры боевика помогли понять, что там был спуск в подвал, где, похоже, и укрывался местный индивидуум, который тоже решил воспользоваться ситуацией по полной. Видимо, ветерок сдул пыль, и тот заметил девицу. На вид ей 20 лет было, хотя могло быть и все 40. Очень фигуристая, и могла в полной мере гордиться своей внешностью. Откровенно говоря, учитывая местную медицину, некрасивых женщин я не видел вообще. А в остальном все как у всех. Сколько уж девиц и нормальных баб побывало в спальне моей платформы, точно скажу, с земными разницы нет. Дай бог памяти, сколько же их у меня было? Ну да, 6 и побывало. Причем 3 несколько раз приходили, остальных, видимо, не впечатлил, чего-то большего ждали. Эта девица тоже на уровне была, я бы даже сказал, твердая десяточка по 10-бальной шкале. Само совершенство, которое просматривалось даже сейчас в ее состоянии. И вправду, девчонка была вся грязная, в разводах, белье истрепанное, ноги сбитые, пришлось ей побегать. Но, видимо, озабоченного мужика в комбезе курьера это не остановило. Причины, побудившие его напасть на девушку, были бы очевидны невооруженным взглядом, но пыль мешала. Однако сенсоры боевика отлично все показали. Да и дроид-диагност уже добрался до места и подтвердил наблюдение. Штаны у мужика явно топорщились в возбуждении. Да, даже штаны на девушку запали. Ха-ха. Похоже, я не один оценил стать девицы. Девушка его быстро увидела, не только ее пыль открыла, но и его. Ну и поняла, для чего тот несется с предвкушающей улыбкой. Бегать по обломкам было невозможно, быстро перемещаться с осторожностью еще как-то можно приноровиться, но у мужика этого опыта не хватало. Так что девчонка успела поорать, пока он ее не заткнул, надавав оплеух. Бедняжка и так в синяках была, а тут новые. В общем, закинул он ее на плечо и, щупая смотрящую в небо попку, двинулся обратно. Красивый вид со стороны открывался, и на ощупь девушка тоже должна быть восхитительной. Это курьер тоже понимал и уже ощущал всю ее прелесть, подтверждая наши общие мысли. «Я за секс по согласию», — пробормотал я и поднял винтовку. Пыль не давала мне своими глазами навести ствол на мужика, но сенсоры боевика сработали как корректировщики, да и было тут 80 метров. Так что беззвучно и без толчка произошел выстрел. У импульсных винтовок нет отдачи. По сути, это тот же бластер, но не в виде пистолета, а в виде винтовки. Соответственно, и мощнее, и дальность выше. На 400 метров выше, но и это неплохо. Вот и вся разница. А стрелял я из винтовки по той причине, что у боевика просто не было оружия, чтобы аккуратно уничтожить курьера и не повредить ничего девушке. Был станер, признаю, но тогда вырублю обоих. А у меня не было ничего, чтобы привести девушку в чувство, а пообщаться хочется. А что? Я тоже на нее запал. Отреагировал физически так же, как и курьер. Она и в грязном белье смотрелась богиней, и я не прочь бы помять с ней ритмично постельку, если сговоримся. Надеюсь, спасителю она не откажет. Была такая мысль, чего отказываться-то от нее. Ну а я в ответ ее спасу. Как это делают те слабоумные в железе. Как их? Ах да, рыцари. Выстрел попал в цель. Мужик удачно подставился, чтобы я не зацепил девицу. Плазма прожгла ему бок, и в фонтане газов и горелого мяса вылетела с другой стороны. Умер он мгновенно, мягко повалившись на камни и удачно уронив дичь на себя. Вроде травм от падения девушка не получила. О, зашевелилась. Видимо, встряска вернула ее в сознание. Мой дрон-разведчик уже шмыгнул к щели в подвал, вдруг там что-то ценное есть. И тут я столкнулся с неприятной неожиданностью. Оказалось, дальность работы мнемосвязи сети не километр, как и должно быть, а всего 40 метров, и я перестаю чувствовать дрона. Значит, глушилка и на эту связь действовала. Этого я не знал, ни разу не отходил дальше 40 метров. Плохо, но не совсем критично. Когда я вышел на улицу, боевик не вылезал на всеобщее обозрение, укрылся за завалами, но охранял меня строго, рядом с ним еще технический дрон пристроился. А диагност, работавший у меня разведчиком, получив нужную дальность работы с моим сближением, юркнул в щель и стал все там осматривать. Явно продовольственный магазин. Только холодильники не работали, и мясо скоро совсем испортится. Вон, уже потекло, под холодильниками и морозильниками стали растекаться лужи. Направляясь к девице, я параллельным сознанием контролировал безопасность этого участка бывшей улицы. Похоже, за нами наблюдали с трех сторон выжившие. Сенсоры боевого дроида их засекали. А также управлял разведчиком, который осматривал запасы в подвале. Девица уже села, выдернув руки из-под тела курьера. «Тебя как зовут-то, красавица?» — спросил я. Она только тут поняла, на чем полу лежит, тем более, пытаясь приподняться, она чуть не попала рукой во всю еще дымящуюся рану курьера, в которой виднелись сварившиеся кишки с содержимым. Поэтому, с трудом сдерживая приступы рвоты, она отскочила и стала отряхивать руки, которые чище от этого не стали. Посмотрев на меня диким от испуга взглядом, девица, наконец, заметила винтовку в моих руках, посмотрела на рану курьера, потом снова на меня и спросила. «Это ты меня спас?» «Да», — подтвердил я и сразу приступил к делу. «Готов получить согласие на романтический ужин и дальнейшее продолжение». забудь!» — сразу и категорично отрезала девица. «Это почему?» «Да ты кошмарный!» — осмотрев меня с ног до головы, сообщила она. «На себя посмотри, чучело!» — возмутился я, порадовавшись, что возбуждение спало ранее, и девица не увидела, как мне понравилось. Однако кое-что уловить она все равно смогла, так как гордо откинула за спину спутанные волосы, и при этом двигалась так эластично, что я понял, еще немного, и я, как и погибший курьер, поволоку ее в подвал. Не при свидетелях же. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Хороша чертовка. У меня как-то в 6 лет одна девчина жила. Тоже чем-то неуловимо влекла к себе мужиков, как будто флюиды распускала. Спуталась с соседом моим, выше этажом жил. Ну, я и не простил измену. Как супругов в одной могиле похоронили. До сих пор с болью вспоминаю. Любил я ее. Я тогда в первый и последний раз любил. Остальные мои женщины были так. Для секса нужны». Последние 9 лет я вообще один жил. Все девицы приходящие были. Платные тоже бывали. А 3 последних года горничная за солидную добавку эти проблемы решала. Фигуристая и в постели бойбаба. Я таких люблю, чтоб с огоньком. И это из таких. Ладно, как хочешь, было бы предложено. Там подвал, из которого этот живчик выскочил. Бывший продовольственный магазин тут находился. Еда есть. Скорее всего, этот мужик курьером не был, и стар для этого, и комбез не по размеру. Там внизу раздевалка, видимо, там и позаимствовал, там и вода в бутылках. Советую спуститься, помыться, одеться и запастись едой. Корзины и сумки, чтобы набрать с собой, там тоже есть. «Ты вообще кто?» «Наемник, специалист по решению сложных вопросов». «Я быстро», — сообщила она и охая и ахая направилась к щели. Благодаря разведчику, который шнырял по магазину, я видел, что девица заперлась в раздевалке, там освещение какое-то через разломы было, а разведчик тем временем прихватил упаковку с бутылочками воды, примерно по 0,5 литра, а то я из платформы все запасы воды взял, у меня и было-то всего 2 бутылки, вот и пополнил. Вторым рейсом он баул с шоколадом взял, мы все на дронотехника навесили и направились дальше». «Нехрен тут делать. Надо свои проблемы решать, а не чужие. Девка бойкая, выкрутится. Ей явно не впервой в сложные жизненные ситуации попадать. Слишком спокойно на все реагировала, без истерик. Это сейчас она давать не хочет. А приспичит, под любого ляжет. Жизнь ее еще толком не била». Через 15 минут боевик засек преследование. «С кем бы поспорить, кто это может быть?» «Проверил. Ну точно. Она». Эх, не надо было мне задерживаться и перевешивать груз на техника. Видимо, это и позволило ей успеть все сделать. За 20 минут? Сильно, однако. Мои бабы на земле, чтобы собраться меньше часа, ни разу не тратили. Это, видимо, реально торопилось. Укрыв свою машинерию, я стал ожидать девушку. Интересно же узнать, чего ей надо. Я уже понял, что мне с ней не по дороге. Слишком самостоятельная и язвительная, не сработаемся. Доведет меня, пристрелю и дальше пойду. А так пусть живет, но подальше от меня. Видимо, придется ей это объяснить. Наконец, девица показалась на виду, и я смог хорошо рассмотреть ее. Не лично, сенсорами дрона-разведчика, который притаился на 2-м этаже полуразрушенного жилого дома и рассматривал ее из пролома. Комбез курьера ей пришелся почти по размеру, только жал в бедрах и был свободен в плечах. Восхитительную грудь едва вмещал. У этих комбезов не было режима автоподгонки, что смогла подобрать близко по размеру, то и надела. На ногах легкие кроссовки, в таких легко можно повредить ногу, щиколотку не защищают, подвернул ногу и все. Но это лучше, чем ничего. До этого она вообще босиком шла, подошва сплошное мясо. Кровь оставалась на щебне. Волос не было видно, убрала под самодельную косынку. На лице платок, чтобы защитить дыхательные пути от пыли. Я же говорил, опытная она. Похоже, имела какие-то базы по выживанию. На плече была сумка с логотипом того магазина, судя по всему, с продуктами. «Ну и чего ты идешь за мной?» Выйдя из-за завала, поинтересовался я. «Ты чего меня бросил?» Сразу возмущенно спросила та. «Хрена себе!» — возмутился уже я. «Я тебя не подбирал, чтобы еще куда-то брать. Спас, скажи спасибо и вали». «Вот и поговорили», — вздохнула та. «Ага», — буркнул я и тут же насторожился, закрутив головой. Сенсоры боевика уловили движение, большую группу людей, поэтому я приказал. «Замри!» «Что случилось?» «Заткнись и замри!» Зашипел я зло. «Сюда кто-то идет, много!» «Уф! Слава богу, это имперские военные!» «Творец услышал мои молитвы, и я, наконец, избавлюсь от этой взбалмошной девчонки!» «Я все слышу!» «А мне плевать! Видимо, это группа с той базы, что так долго ковыряли штурмовики!» «Все, иди к ним, они тебя и спасут, это их работа. А я наемник, я за деньги работаю. Одно благое дело бесплатно сделал, так теперь проблемы от этого получил. Топай давай, вон в ту сторону». «Как ты их увидел?» — поинтересовалась девчина, задумалась на миг и тут же уверенно сказала. «У тебя дроид». В ответ из-за развалин вышел мой боевик. Да, своим видом он внушал уважение. Мощная броня, сплошные стволы, торчащие в разные стороны. Красавец, но все же жутковатый. Однако лучше, чтобы он был с моей стороны, а не со стороны противника. Правда, такая его массивность играла против него. В бою он излишне заметен. Боевые дроиды 5-го и 6-го поколения гораздо приземистые и незаметнее. «Ого! Я такой в музее робототехники видела. Не знала, что они еще сохранились». «Второе поколение, да?» «Слишком много знаешь», — проворчал я. «Поищи, что получше». «Он меня действительно впечатлил. Как раритет». «Если что новейшее нужно, топай к военным, пока они далеко не ушли. У них там тоже порядочно дроидов было. С десяток точно». Я не стал уточнять, что в основном там ремонтные технические дроны, используемые как носители груза. Всего пара боевых было, да и то заметно побитых, хотя и вполне уверенно передвигающихся. «Почему они тебя не засекли? Сенсоры и радары новейших боевых дроидов и дронов куда лучше, чем у такого раритета». «В активном состоянии, да». Но у меня сенсоры работают в пассивном режиме, и засечь их особенно в таких завалах, где много битого стекла, дело очень непростое, трудное. Даже если военные что-то и заметили, то предпочли нас не заметить и уходить дальше. Ты долго мне зубы заговаривать будешь? Вали давай. «Зубы заговаривать», — задумчиво пробормотала та. «Странная фраза». «Я сейчас тебя станером обездвижу и пойду дальше». Ты 5 часов тут проваляешься и станешь добычей любого урода с торчащим членом. И все будешь чувствовать, что бы с тобой ни делали. Как тебе перспектива? «Не надо», — поморщилась та. «Ты же наемник. Без контракта». «Ну, без», — насторожившись, подтвердил я. «Отлично. Предлагаю тебе контракт. Ты вытаскиваешь меня на любую из безопасных планет, империи, и контракт считай закрытым. Я смогу тебе заплатить за эту работу». «Как? Тут голосеть рухнула. Глушилка работает. Выдать аванс ты мне не сможешь, а я без него работать не буду. Мы не сможем даже перекинуть друг друга копии контрактов, чтобы подписать их. А шнура, чтобы подключиться друг к другу через разъемы, на кистях рук у меня нет. К тому же сомневаюсь, что ты сможешь заплатить по повысившейся ставке в связи с началом боевых действий. А для тебя она будет... «Ой, как высокая!» «Ты думаешь, у меня нет денег?» Усмехнулась та, платок скрывал лицо, но я уловил движение лицевых мышц. «Да». «Мой отец один из богатейших людей империи. Он банкир, и я сюда прилетела как аудитор проверить деятельность нашего филиала». «Тем более нет. Я в долгах, как в шелках, и банкиров не сильно люблю. Я бы даже сказал, недолюбливаю. У меня суды во всех банках столицы». «Давай так. С моей стороны будет погашение твоей суды в нашем банке и премия за спасение в размере... 500 тысяч кредитов». «Очень щедро», — криво усмехнулся я. Респиратор, надеюсь, не смог скрыть мою иронию. «Особенно в том положении, в котором мы оказались. Нет, меня подобная подачка не интересует». «Подачка? Ладно, твое предложение». «Списание долга по суде — это естественно. Ну и полная оплата моего омоложения, включая проведение Т-процедуры». «Т-процедура?» — с недоумением протянула девушка, и, видимо, до нее только сейчас дошло. «Ты дикий!» «Уже 5 месяцев, как вполне цивилизованный гражданин империи. Хотя можешь меня диким называть, не колышет». «Что колышет? Где?» «Это наш разговорный жаргон. Не бери в голову. Так что, надумала?» «Так где, говоришь, там военные?» «Вон, в той стороне. Если поторопишься, как раз арьергард нагонишь». «Уж лучше с ними, чем с диким, который элементарных вещей не знает». «Если бы связь между нейросетями была доступна, ты бы увидела у меня 9 подтвержденных специальностей и 4 единицы рейтинга социальной безопасности. Есть у твоих знаемых диких такой результат, полученный за 5 месяцев. Причем я еще наемник и владелец фирмы по ремонту». «Это невозможно». «Я люблю преодолевать преграды. И, кстати, план, как выбраться с планеты, у меня уже продуман. Идея, на мой взгляд, стоящая». «Все равно не убедил». «А, я понял. Скинуть цену так не получится. Военные в той стороне, вали. А деньги я и так заработаю. Тем более с захватом банков суды, считай, закрылись. Информация-то была или будет уничтожена вместе с серверами». «Это ты зря мечтаешь. Вся информация дублируется на серверах центральных офисов. И это касается всех банков. Так что попадешь на любую из планет Империи, и тебе сразу напомнят, сколько ты должен и в какие банки». «Расстроило», — подумав, пробормотал я. «Однако цена за мои услуги остается прежней. Думай». Развернувшись, я направился прочь. Боевик шел слегка впереди, метрах в 10, технически за мной, а разведчик шуршал на границе дальности использования дистанционного управления, выискивая неприятности. Ну и, если что, боевик замечал, разведчик несся туда, чтобы в подробностях дать картинку. Сколько раз мы так живых замечали, много раненых было, которые просили помощи, но если помогать, сам тут останусь. Я человек практичный и не особо жалостливый, эти раненые так и так погибнут, чего на них силы и средства тратить». Несмотря на довольно серьезную бомбардировку и штурмовку города, которая продолжалась, выживших действительно хватало. Даже нам пришлось в одном подвале укрываться, чтобы переждать очередную бомбардировку, а потом откапываться. Вход завалило. Девица, а та, наконец, представилась, ее звали Лея, все это время была со мной и, видимо, принимала решение. Приняла она его как раз в том подвале. Торговались мы долго. Я еще хотел навесить тот долг, что получил с нейросетью, но Лея оказалась очень сведуща в торговле. Хорошо еще я смог удержаться на своей позиции. Договорились, что она гасит долг в их банке. Это был один из частных. Он мне 83 кредита выдал, и за эти месяцы я выплатил небольшую часть. Осталось 78 с центами. Ну и полная оплата Т-процедуры, причем оформляли 2 договорами. Один в виде контракта с моим наемным подразделением, указав в качестве оплаты погашение долга в банке. И второй договор, скорее, долговая расписка на оплату той самой Т-процедуры. Если я ее пройду, то стану долгожителем и пацаном-сопляком. По возрасту. И еще мне проведут косметические операции. Если ей так не нравится моя внешность, пусть платит за изменения. Подумав, Лея дала добро». Я вообще-то просто так предложил, в шутку. Меня моя внешность и так устраивала, сколько лет с ней живу. Но раз та согласилась, уж ладно, пусть делают. Когда я говорил девице, что не могу перебросить данные с сети на сеть, то я немного слукавил. Я же медтехник. В бауле нашелся планшет с встроенным медсканером. Там был шнур, так что я скинул копию контракта и долговой расписки на него. Лея перезалила их на свою сеть, изучила и попросила изменить пару пунктов. Мы на эту тему поторговались, и я все же изменил один пункт по ее желанию. Дело в том, что в контракте я указал, что могу еще брать подработки, то есть еще контракты, а ей это не понравилось. Спасать теперь буду только ее. Второй пункт – жесткий лимит времени по спасению, что требовала Лея, я отстоял. Сколько это займет? Столько и займет. Хоть 2 года. А то ей побыстрее к отцу вернуться хочется, под защиту. Наконец, контракт и долговая расписка были подписаны. Т-процедуру мне проведут, когда я спасу девушку, доставив ее в безопасное место в течение 2 месяцев, не позже. Так как я теперь брался не только охранять девушку и доставить ее до места, а также вести ее медицинский контроль, то велел раздеться, пояснив, что я еще и медтехник. «Да?» Это специалист по медоборудованию, неполноценный врач, но раны обработать смогу. Лей даже зашипела от злости, когда узнала, что я неплохо упакован аптечками, а до этого момента обрабатывать ее раны и не думал. К Когда она разделась, я прицепил ей на подошвы ног по две аптечки, предварительно обработав ступни специальным реагентом, то есть грязь смыл, а аптечки начали заживление. Вот девица и сидела абсолютно голая, ничуть этого не стесняясь и наблюдая, как я обрабатываю мазью от синяков ее обширные гематомы, и рассказывала, что с ней было. Заодно я узнал, почему она так к военным не хотела. А она начальника военной базы продинамила. Рестораны и все такое, им оплаченное. А потом сбежала, да еще его опозорила, выложив в социальной сети компромат. Вот же стерва. Любит мужиками крутить и ставить их в такое положение, как того полковника. Да уж, припомнить ей это могут легко. Хорошо, я не стал настаивать, чтобы она мне еще на все время пути постель грела. Чую, разговор на эту тему был бы взрывоопасным. Так же Лея описала, как спаслась. Я подивился. Настоящее божье провидение. Она спала на кровати на 17 этаже элитного отеля, когда проснулась от толчков и от того, что летит. Здание сложилось, и спасли ее матрасы, и то, что складывалось здание постепенно. Ее даже не завалило. Половину матраса, где спал ее партнер, снятый на ту ночь, завалило, только нога окровавленная торчала, а ее половина нетронутая. Ну, пыль разве что, да мелкие обломки, а так она обошлась совсем без травм, одни синяки. Как еще это назвать? Божье провидение есть. Ну а потом пыталась выбраться к людям, и что было дальше, мне уже известно. Да уж, та еще девица. Похоже, я заимел себе на шею проблемы с непростым клиентом. Вон, уже командовать пытается. Хорошо, что я не настоял на постели. После другого мужика с тобой спать? Бррр. Ну уж нет, я брезгаю. Что? Возмутилась она. Взглянем правде в глаза. Я для тебя не кондиция. И далеко не идеал, но и ты для меня тоже. «Извини, но я согласен с тобой переспать только после того, как ты полежишь в диагностической капсуле и представишь мне доказательство, что ничего венерического не подхватило от этого своего погибшего партнера. По-другому я не согласен. Твои беспорядочные связи вводят в сомнение насчет твоего здоровья. Да и вообще, спать с такой партнершей — это все равно, что ходить в общественный туалет». Откровенно говоря, я просто издевался над девчонкой. Но она приняла все за чистую монету и взорвалась. Много чего я о себе услышал, но хоть узнал, что ей так во мне не нравится. Ну, ладно, фигура. Да, ноги у меня кривоватые. Это и прошлые бабы мне говорили. Зато член дубинкой. Но лицо-то раньше респиратором закрыто было, а тут в подвале я его снял. Фонарь включил, направив столбик света в потолок, что и позволило ей меня рассмотреть. Тоже не идеалом оказался. А я сидел, терпеливо ожидал, пока техник разберет завал, и между делом, со скуки, ее троллил. А нравилась она мне в гневе. Еще прекраснее была. Хотя, куда уже больше. Но была, отвечаю. Да уж, завести я девчонку смог. Полчаса успокоиться не могла. Пришлось задать нейтральный вопрос, чтобы ее отвлечь. «А как ты меня выследила?» «Та улица к космопорту шла. Где тебя еще искать? Так и нагнала». «Ну, вообще-то, к космопорту я не шел. Его давно сравняли с землей. Десантным судам республиканцев он не нужен. Те могут садиться на любую неподготовленную площадку. А направлялся я к офису «Корн Дистрибьютор». Он тут за следующим перекрестком находится. Совсем немного не дошли». «Хм, известные поставщики дроидов и дронов. Ты погонщик?» «Да. У меня 4 подтвержденных военных специальности, одна из них погонщик. Кстати, меня смущает промедление республиканцев, и еще я офицер-тактик. Я могу сказать тебе, как обученный специалист, что за бомбардировками и штурмовкой должен следовать десант. Это по военной науке самое верное решение, чтобы быстро сломить сопротивление противника, который не пришел в себя после бомбежек. А его не было. Работает только авиация, причем по столице не больше пары звеньев. Явно охотой занимаются. На любое движение реагируют, остальные, видимо, вбивают в щебенку оставшиеся города планеты. Какое тут население, не помнишь?» «Нет, не в курсе». «Вроде около 40 миллионов. Планета-то аграрная, сельскохозяйственная. Если проще, дыра дырой. Но зато поставщик продовольствия на другие планеты империи. Должен быть десант, а его нет. Язык нужен, чтобы прояснить ситуацию. Без него дальнейшее планирование побега с планеты невозможно. Взглянем правде в глаза. Удержать ее уже невозможно. Если республиканцы начали войну, значит, подготовились хорошо. И чтобы выжить, нужно покинуть планету». «Подожди. У тебя же был план, как улететь. Ты сам говорил». «Угнать десантный транспорт, уговорив пилота нам помочь. Транспорт с гипердвигателем, естественно. План такой был, а десанта нет. Думать придется. О, выход очищен. Собираемся и уходим». Лея надела обувь. Раны я ей ранее почистил и наложил медицинский клей. Потом навесил на техникогруз, и мы, покинув подвал, направились дальше. Осторожно, хранясь от наблюдателей, сверху добрались до перекрестка, а от него хорошо были видны завалы, оставшиеся от нужного магазина. «Да, опоздали. Тут явно работники магазина разворачиваются», — сообщил я, наблюдая, как новейшие строительные дроиды возводят баррикады, а боевые, включая тех, что входили в боевые комплексы, несут охрану. Они на наших глазах три штурмовика сбили. Сначала одного, а когда группа бросилась мстить, еще двух. Остальные дернули в разные стороны, испуганно кружась поодаль. «Есть шанс взять языка. Бежим!» — сообщил я Лее. И мы побежали в ту сторону, где упала ближайшая спасательная капсула пилота штурмовика. А тут в голубом небе появилось множество точек, которые постепенно увеличивались в размерах. Десантные корабли республиканцев с сильным опозданием, но они все же появились. Это значит, что присутствия флота империи в системе больше не было. Не успели. Мы с Леей для увеличения скорости хода даже на дронотехника забрались верхом. Тому такой груз не сильно мешал, а манипуляторы дроидов действительно помогали перемещаться по обломкам куда быстрее, чем мы на своих двоих. Практически мы тут и были грузом на ногах, когда следовали за боевиком, замедляли движение. Пилот, который выбирался из капсулы, умер быстро, хотя и довольно мучительно. Даже игольником своим воспользоваться не успел, когда подскочили двое выживших горожан и просто забили его обломками камней и арматуры. Мы даже вмешаться не успели, далеко было. Ему разморжили голову, быстро обобрали насчет трофеев и скрылись в развалинах. «Не успели», — сообщил я Лее. Она-то к сенсорам дроидов была не подключена, не было у нее такой возможности. Сеть хоть и крутая, тоже шестое поколение, но без мнемосвязи. «Что случилось?» Горожане не рады были пилоту, их гостеприимство тот не пережил. «Идем дальше, может, повезет и наткнемся на другого пилота». Нам действительно повезло, мы сначала услышали перестрелку, и чуть позже, благодаря боевику, я разобрался, что очередного пилота загнали в развалины и окружают. Было несколько местных полицейских и добровольцы из горожан. Боевик облучил всех станером. И даже если у кого были импланты защиты от нейроизлучения, мощности хватило, чтобы продавить их. Военное оружие, что еще скажешь? Так что и охотники, и огрызающаяся дичь были парализованы. Дальше я лично выволок из укрытия пилота, наложил ему на ногу повязку, его все-таки успели подстрелить, и загрузив бесчувственное тело на дрона техника, мы направились дальше». Причем двигались предельно сосредоточенно. Десант уже был на поверхности и сейчас от окраин двигался к центру, сжимая колечко. Причем несколько десантных капсул спустились где-то в центре. Видимо, у здания компании «Нейросеть». Усиливали диверсантов. Направлялись мы к окраине, в ту сторону. Но когда я наконец определился и вывел схему подземных коммуникаций на рабочий стол сети, то понял — мы на месте. Эта схема у меня осталась с тех времен, когда я выполнял заказ по банкиру. Тогда я и биоматериал его собрал. В общем, я собирался укрыться под землей. Обычные люки для моего боевика не подойдут. Эта техника еще сложится и протиснется, а боевик нет. Но тут был рабочий грузовой люк с расширенным коридором. Боевик точно пройдет. Правда, этот люк был засыпан обломками и требовалось его расчистить. «Слезай! Приехали!» Спрыгивая с техника, велел я и, достав из кармана бутылочку с водой, сделал два глотка. Это от шоколадок на питье пробило. Я две скомячил. «Что-то случилось?» — насторожилась Лея. «Норма. Укрытие откапывать будем». Если до этого та расслабленно сидела на дроне, покачиваясь в такт движению и беззаботно помахивала куском пластика вместо веера, а что, у нее личный телохранитель, есть кому о ней позаботиться, то тут явно вспомнила, где находится. Я подставил плечо и помог ей слезть. Ноги-то пораненные, это не в капсуле ее лечить. Сами долго заживать будут. После этого мы быстро освободили дрона от ноши, свалив вещи в общую кучу, и тот приступил к разбору завалов. Думаю, ему минут 10 понадобится на это дело. Я же прислушался с помощью сенсоров боевика к округе. Десантники пока были далеко, и поморщился, как будто лимон съел. «Лея, извини, но я по-другому не могу», — вздохнул я. Одно дело замечать, где раненые находятся, в большинстве под завалами, и знать, что просят помощи. Но другое дело дети. Тут рядом плачут трое. Буду доставать». Та как-то странно на меня взглянула, но промолчала. Оставив их на месте, Лея на куче вещей сидела, боевик охранял, а техник активно работал, уже край люка освободил. Я достал веревку и энергичным шагом направился к соседнему зданию. Там у пролома уже стоял мой разведчик. Подойдя, я присел и негромко спросил. «Эй, есть кто живой?» «Дяденька!» — услышал я заплаканный голос. «Дяденька, спаси нас!» По голосу плохо было понятно, кому он принадлежал. Но вроде девочке-подростку, лет 12. Я стал спускать веревку в разлом. Тут по краям разломанные плиты еле держались. Еще немного, и все рухнет вниз. На другом конце была петля, и я сказал. «Давайте я вас вытащу. Поставьте одну ножку в петлю и держитесь за веревку. Я вас по одному подниму». «Готово. Поднимайте!» Послышался снизу звонкий голос. Я быстро поднял из полуподвала кроху лет 3, всю заплаканную и грязную. Сунул ей бутылочку с водой, явно же малышка жажду испытывает. И пока та, жадно присосавшись, опустошала бутылочку, сидя рядом, я следом поднял еще одну девочку лет 5, а потом и 3, 10. Тут я с возрастом немного ошибся. Не 12 ей было, меньше. Это явно были сестры. Забрав девчат, я повел их обратно к нашим, пообещав остальным выдать воды на месте. Кроха выдула все сама, сестрам ничего не оставила. На месте, пока дрон вскрывал переклинивший люк, вырезая его, я выдал детям бутылочки воды и шоколадки, ну и чистящие салфетки, чтоб лица и руки привели в порядок. Опрашивая девчат, я понял, что те остались сиротами. Комната родителей была соседней, там сплошные завалы. Квартиру те снимали в полуподвале, который, кстати, пользовались спросом, потому что там прохладней. Вот так и вышло. Дети выжили, а родители их вряд ли. Лея на детей смотрела, но не подходила. Сидела себе на кофре с блоком ракеты, наблюдала, как я их кормлю и как салфетками очищаю. Две девочки были в ночнушках, у одной платьице нашли среди полуразвалившейся спальни. В принципе, дети были в порядке, легкое обезвоживание, пальцы в кровь содраны, это они выбраться пытались. Голодные, стресс сильно пережили, но так в порядке, без травм. Тут техник, наконец, вскрыл люк, вниз тут же юркнул разведчик, а я стал нагружать дрона вещами. Лея забралась наверх, и всех девчат я поднял туда же. Удержится, старшая присмотрит, так как Лея явно на девчат наплевать. Высоты коридора хватало, чтобы не задевать потолок макушкой, так что мы спустились вниз, и я установил заряд с таймером. А что? Я подготовленный сапер, пока без сертификата, имею лицензию наемника. Взрывчатку приобрел, детонаторы тоже. Так что мы успели удалиться, когда нас догнала легкая волна, ударившая по ушам. Ну и все, сзади завал. Правда, впереди тоже. Пришлось обходить, искать ход по той схеме, что имелось в памяти моей нейросети. Мы направлялись к главным очистным сооружениям, а они находились далеко за окраиной. Пришлось поплутать. Один раз чуть не попал в зловонное озеро канализации, забившееся из-за бомбежки стоков. Но мы всегда находили путь дальше. Думаю, десант уже прошел над нами и остался позади. Но если я прав, то следом должна идти вторая волна. Это очевидно. Также у десанта должны быть биосканеры, выискивать выживших. Но я специально выбирал туннели, что шли глубже. Тут были в основном коммуникации, которые относились к водоснабжению, сплошные трубы да кабели. Надеюсь, сканеры до нас не достанут. Двигались мы вот каким порядком. Сначала разведчик, метрах в 30, разведывает путь. Потом я с фонариком в одной руке и бластером в другой. Тут пистолет предпочтительнее импульсной винтовки. За мной техник с вещами и пассажирами. Боевик замыкает процессию, он тылы охраняет. Мне почему-то казалось, что опасность грозит именно с той стороны. И передвижение именно в таком положении я считал самым предпочтительным. Если что, разведчик предупредит, и мы всегда сможем уйти под прикрытие боевика. Передвигаться с детьми оказалось несколько сложно. Они боялись темноты. К счастью, у дрона техника имелся свой штатный прожектор, поставленный на самый минимум. Он выдавал свет и позволял видеть все рядом. Так что темноту я прогнал. По-моему, Лея обрадовалась этому не меньше, чем трое деток. Ну и у меня фонарь, поставленный на самый минимум. Я им подсвечивал, куда сам ступаю. Хотя и так все видел, благодаря сенсорам разведчика. Тому темнота не мешала. По тоннелям мы двигались 3 часа, пока не уперлись в очередной завал. «Ну что, снова обходим?» — поинтересовалась Лея. «Нет, это единственный тоннель в сторону старых и честных». «Старых?» «Да. Если бы мы были в новых, то шли бы по колено в зловонной жиже, дышали через раз, и тут бы обнаружили полностью затопленный тоннель. Эта канализация сыпаться начала 100 лет назад, еще когда планета принадлежала республике, а имперцы сделали новую. Мы по старой двигаемся, час назад в нее перешли, неужели не заметили? А обходить не будем, некуда. Завал разбирать станем. Если это воронка, надеюсь откопать щели, выслать наружу разведчика. Тот хоть осмотрится». «Будем ждать тут?» «Да, слезаем и разбиваем лагерь. Вот там, левее. На возвышенности бетонная площадка с перилами. Как раз будет неплохим местом для лагеря». Тут Лея взвизгнула и отпрыгнула, воскликнув: «Тут этот шевелился!» «Ну, наконец-то!» С некоторым облегчением пробормотал я, увидев, что пилот очнулся от действия станера. Его дрон на вытянутых манипуляторах все это время нес. Связанным, естественно. Тот был 4 часа парализован, но, наконец, действие паралича спало. Вот теперь можно прояснить ситуацию. Я разгрузил техника, вещи сложил, как бруствер на площадке, в центре расстелил единственное одеяло, что у нас было, и, раздав офицерские пайки, велел детям и клиентке пока ужинать. А время к ужину было. А сам ухватил пилота за ворот комбинезона и потащил мимо охранявшего нас боевика вглубь коридора. Не при детях же допросом заниматься. А техник уже подошел к завалу и стал осторожно его разбирать, укладывая обломки у левой стены вдоль тоннеля, но оставляя проход такой ширины, чтобы боевик точно прошел. Если тот откопает даже узкую щель, это позволит выпустить наружу дрона-разведчика и, скажем так, осмотреться. В зависимости от увиденного будем решать, что делать дальше. Я не был убежден, что пилот нас не слушал. Он парализован был, а не вырублен. Так что многое слышал. Мы при нем, конечно, по минимуму говорили, но умный, понять может. Надеюсь, тот не идиот, иначе пилотом бы не стал. Да, нейросеть, я его отключил своим планшетом. Подключился и отключил. Без планшета включить ее невозможно. Может, глушилка и работала произвольно? Например, моя сеть связи не имеет, как и у всех жителей планеты. А этот сможет вызвать помощь. У пилота еще и маяк был в ремне пояса. Видимо, сигнал для групп спасения, но ему не пригодилось. Маяк я выключил, прихватив с собой. Точно выключил, даже батарею вытащил. Посадив его и облокотив о стенку тоннеля, я сделал свет чуть ярче и негромко, чтобы эхо не расходилось. Сказал: «Мне плевать, кто ты и что воюешь за республику. Я даже уважаю ваше решение вернуть планету обратно. Сам я из диких. Всего 5 месяцев назад стал гражданином империи, и, честно скажу, влезать в вашу войну за эту планету желания не имею никакого. А вот свалить с планеты даже очень. Я наемник, чтобы ты понял, и воевать умею. Опыта наберу, а ты сам понимаешь, как он набирается. Сейчас же разговор не об этом. Я хочу знать, что вообще происходит». Выдернув кляп, я поднес горлышко бутылки ко рту пилота и дал ему напиться. Он жадно хлебал воду, часть пролилась на грудь. Парню было 25 лет. Судя по знакам различия, офицер, лейтенант. Повезло, видимо, командир звена. Когда тот напился, то первым делом спросил: «Ты меня убьешь?» «Зачем? Как я уже сказал, это не моя война. Вот попадись ты жителям столицы, порвали бы на лоскутки. Хотя за то, что вы сделали, уничтожив мирный город, вздернуть бы тебя или на кол посадить. Но не буду. Мне информация нужна. Потом свалю, развяжешься и выберешься к своим. Так как? Договорились?» «Спрашивай». В принципе, я не так и сильно ошибся. Скорее, в мелких деталях. За сутки до вторжения в систему сюда зашли 2 транспорта, переделанные, замаскированные под грузопассажирские суда, средние авианосцы. Ну а когда началось вторжение, удар последовал с 2 сторон. От авианосцев, что стояли неподалеку от орбитального терминала, в сторону базы и извне. Именно штурмовики с авианосцев выбили противокорабельными ракетами большую часть местных военных кораблей из строя. Те на стоянках были. Экипажи частично на отдыхе, вахты оказать сопротивление не смогли, не добили первые торпеды, уничтожили остальные. Часть машин с авианосцев была направлена на самый крупный город планеты, местную столицу, и в 3 захода фактически стерла его с лица земли. Было им что сбрасывать на спящий город. Десант действительно запоздал. Базу флотских сразу из боя вывести не смогли. Та горела внутренними взрывами, но и активно отстреливалась. Первый транспорт с десантом умудрились вывести из строя. Двигатели отказали. Тогда был отправлен второй. который должен был выпустить вторую волну. Тут она оказалась первой, из-за этого и такая задержка. Не так и много знал этот лейтенант, разве что круг своих задач очень хорошо. Потом я подключил планшет к его сети и приказал выдать к ней пароль. Без этого я не мог скачивать и просматривать информацию. То, что она отключена, мне не мешало. Не хотя пилот его дал, он был в моей власти и понимал это. В сети оказалось 6 зашифрованных файлов. К ним я тоже получил ключи, после чего скачал в память планшета всю информацию и, достав бластер, направил его в лоб пилоту. «Ты обещал?» — воскликнул тот. «Я обманул». Плазма пробила голову, уничтожив ее вместе с сетью. Я только сплюнул. За это время, пока мы ходили по городу, я 150 детских трупиков видел. И тот считает, что я после этого оставлю его в живых? Он ошибается. Тем более с момента пробуждения в капсуле и осознания, что происходит, моя сеть все время вела запись. Можно потом просмотреть. А с пилота я ничего не снял. Комбез рваный, в штанине дыры и в крови. Ремень и кобура с игольником ушла Лея. Вот уж кто обрадовался оружию. Пользоваться им она умела. Так что пристрелил и почти сразу забыл про него. Прихватил планшет и направился обратно к лагерю. А там, взяв паёк, устроился чуть в сторонке и, ожидая, пока он разогреется, просматривал информацию, что была в сети пилота. «А где этот республиканец?» — поинтересовалась Лея. Она уже поела и сейчас пила сок. К слову, на троих деток хватило 2 пайков. Они даже не доели, наелись уже. «Кто? А, пилот. Да понимаешь, во время допроса пилот решил добровольно покончить жизнь самоубийством и 3 спиной прыгнул на мой нож». «Добровольно?» «Именно что добровольно», — уверенно подтвердил я и приступил к пайку. Тот уже разогрелся и можно было есть. Вопросов на этот счет больше не было. Забыли. Неинтересен нам стал пилот. Но Лея все же поинтересовалась полученной информацией, ну, я и пересказал все, что слышал от пленника. Потом, пока она анализировала информацию, я лег на одеяло и спокойно заснул. Девчата устроились под боком, грея меня. Лея возмущенно посопела, ей места почти не осталось, и все же пристроилась сбоку. Пришлось слегка потесниться.